Издательство «Бомбора». Океан книг. Невидимая горилла. Эксперимент, который раскрыл, почему внимание мешает сосредоточиться, память подводит, а интуиция обманывает. Авторы: Кристофер Шабри, Дэниел Саймонс. Читает Максим Гамаюнов. Введение. Ежедневные иллюзии. Три вещи сделать невероятно трудно: сломать сталь, раскрошить алмаз и познать самого себя. Бенджамин Франклин. Альманах бедного Ричарда. 1750 год. Более 20 лет назад мы провели простой эксперимент с участием студентов-психологов в Гарвардском университете. К нашему удивлению, этот эксперимент стал одним из самых известных в области психологии. Его изучают по учебникам и обсуждают на курсах введения в психологию по всему миру. Ему посвящали статьи в таких печатных изданиях, как Newsweek и The New Yorker, и телепередачи, в том числе Dateline NBC. Эксплораториум в Сан-Франциско и другие музеи включали его в свою экспозицию. В чем причина такой популярности? Тот эксперимент в шутливой форме раскрывает нам глаза на весьма неожиданные и таинственные факты о том, каким мы видим наш мир, и о том, чего мы не видим. Об эксперименте вы узнаете в первой главе этой книги. Размышляя над ним на протяжении многих лет, мы поняли, что он иллюстрирует более широкий принцип работы человеческого сознания. Мы все убеждены, что способны видеть лежащее прямо перед глазами, точно вспоминать важные события из прошлого, сознавать границы своих знаний, корректно определять причинно-следственные связи. Но эти интуитивные убеждения часто бывают ошибочными и маскируют критически важную ограниченность наших когнитивных способностей. Нам нужен кто-то, кто напомнит, что книгу не судят по обложке, потому что мы принимаем внешние проявления за точное отображение внутренних, невидимых качеств. Нам нужен кто-то, кто напомнит, что копейка рубль бережет, потому что в нашем сознании маячащие на горизонте и уже имеющиеся деньги воспринимаются по-разному. Подобные афоризмы существуют как раз для того, чтобы помочь нам избежать ошибок, которые может совершить интуиция. По аналогии с ними цитата Бенджамина Франклина о невероятно трудных вещах советует нам подвергать сомнению интуитивную убежденность в том, что мы прекрасно понимаем самих себя. Шагая по жизни, мы ведем себя так, будто знаем, как работает наш разум и от чего зависит наше поведение. Удивительно, но на деле мы часто вообще ничего в этом не смыслим. «Невидимая горилла» — это книга о шести повседневных иллюзиях, каждая из которых оказывает существенное влияние на нашу жизнь. Это иллюзии внимания, памяти, уверенности, знания, причинно-следственной связи и потенциала. Эти искаженные убеждения о нашем же разуме не просто ошибочны, но и опасны. Мы рассмотрим, когда эти иллюзии затрагивают нас и почему, какие последствия имеют, а также разберемся, каким образом преодолеть или хотя бы минимизировать их воздействие. Мы намеренно используем слово «иллюзии» по аналогии с оптическими иллюзиями, вроде бесконечной лестницы Эшера. Даже осознав, что картина в целом является собой нечто нереалистичное, вы все равно воспринимаете каждый отдельный сегмент как нормальную лестницу. Повседневные иллюзии работают так же. Даже зная, насколько ошибочны наши убеждения и интуитивные догадки, мы упорно сопротивляемся изменениям. Мы называем их повседневными, потому что они влияют на наше поведение буквально каждый день. Каждый раз, болтая по мобильному телефону за рулем и полагая, что все еще уделяем достаточно внимания дороге, мы становимся жертвами одной из этих иллюзий. Каждый раз, обвиняя во лжи человека, запутавшегося в фактах из прошлого, мы поддаемся влиянию иллюзии. Каждый раз, выбирая капитаном команды наиболее уверенного в себе человека, мы попадаем в плен иллюзии. Каждый раз, начиная новый проект с абсолютной уверенностью в четких сроках его завершения, мы предаемся иллюзии. Практически все сферы человеческой деятельности подвержены повседневным иллюзиям. Мы профессора, которые зарабатывают на жизнь тем, что разрабатывают и проводят психологические эксперименты, обнаружили, что чем больше изучаем природу разума, тем больше наблюдаем влияние этих иллюзий на собственную жизнь. Вы тоже можете развить в себе аналогичный рентген, который позволит вам заглянуть в самые глубинные уголки сознания. Дослушав эту книгу до конца, вы научитесь видеть человека, сидящего за шторкой, а также крошечные винтики и шестеренки механизма, который управляет вашими мыслями и убеждениями. Узнав о существовании повседневных иллюзий, вы станете смотреть на мир иначе и понимать его более ясно. Вы увидите, как иллюзии влияют на ваши собственные мысли и поступки, на поведение окружающих, а также сумеете определить, когда журналисты, менеджеры, рекламодатели и политики намеренно или нечаянно используют иллюзии в попытке сбить людей с толку или в чем-то убедить. Поняв суть повседневных иллюзий, вы перестроите свое отношение к жизни с учетом ограничений и сильных сторон своего разума. Возможно, вы даже придумаете, как использовать эти знания в своих интересах. В конечном счете, взглянув сквозь завесу, искажающую восприятие собственного «я» и окружающего мира, мы сможем обрести связь с реальностью, возможно, впервые в жизни. Глава первая. Думаю, я бы это заметил. 25 января 1995 года. Примерно 2 часа ночи. Холодной и пасмурной. Четверо темнокожих мужчин скрылись с места перестрелки. Все произошло в закусочной в Гроув-Холл, Бостон. Они мчались на золотом Лексусе. На полицейской радиоволне тем временем ошибочно заявили, что жертвой стал полицейский. В погоню за ними бросились офицеры из других районов. Автомобиль преследовали на огромной скорости около 16 километров. Но через 15-20 минут одна из полицейских машин вылетела с дороги и врезалась в припаркованный фургон. Лексус тем временем оказался в тупике на Вудроф-Вэй в районе Маттапан. Подозреваемые бросили машину и разбежались в разные стороны. Один из них, 24-летний Роберт Браун III по прозвищу Смат, был одет в черную кожаную куртку. Он выскочил через заднюю дверь и рванул к ограждению из проволочной сетки. Первая из полицейских машин, без опознавательных знаков, остановилась слева от Лексуса. Находившийся в ней Майкл Кокс, заслуженный офицер спецподразделения по борьбе с организованной преступностью, выросший в соседнем районе Роксбери, побежал за Брауном. Они оба были темнокожими. Кокс в ту ночь был в штатском, джинсы, черная толстовка, парка. Кокс оказался у ограждения сразу за Брауном. Тот почти было перелез, но его куртка зацепилась за металл. Кокс потянулся за Брауном и попытался сбросить его вниз, но Брауну удалось спрыгнуть на другую сторону. Полицейский приготовился перелезть через то же ограждение и продолжить погоню, но получил удар по голове тупым предметом, возможно, дубинкой или фонарем, и упал. Другой офицер принял его за одного из подозреваемых, и сразу несколько полицейских начали избивать Кокса, пиная его в голову, спину, лицо и зубы. Через несколько секунд кто-то крикнул: «Стоп, стоп! Это коп! Это коп!» Офицеры скрылись, а Кокс остался лежать на земле без сознания с разбитым лицом, сотрясением мозга и ушибом почек. Тем временем преследование продолжалось. Новые полицейские прибывали на место. С самого начала в операции участвовал Кенни Конли, крупный мускулистый мужчина из Южного Бостона. Он устроился в полицию за 4 года до этого происшествия, вскоре после окончания школы. Его машина остановилась примерно в 10 метрах от Лексуса. Конли видел, как Браун забрался на ограждение, спрыгнул на другую сторону и убежал. Полицейский последовал за молодым человеком, перелез через ту же сетку, пробежал за ним больше километра и в конечном итоге произвел задержание на парковке Ривер-стрит, взяв на прицел. Конли не был замешан в нападении на Кокса, но погнался за преступником ровно тогда, когда офицера стащили с ограждения, причем перелез именно в том месте, где произошло избиение. Подозреваемых в убийстве задержали, и преступление считалось раскрытым, в отличие от дела о нападении на офицера Кокса. На протяжении 2 лет ведущие внутреннее расследование специалисты и большая коллегия присяжных пытались выяснить, что произошло в том тупике. Кто из полицейских избил Кокса? По какой причине? Возможно, это произошло по ошибке, когда они приняли темнокожего коллегу за одного из подозреваемых? Если так, почему они скрылись с места происшествия, а не позвали медиков? Расследование не увенчалось особым успехом, и в 1997 году местные прокуроры передали дело федералам, чтобы те разобрались, имело ли место нарушение гражданских прав. Кокс назвал имена 3 офицеров, которые, по его словам, напали на него в ту ночь. Но все они заявили, что ничего не знают о произошедшем. В первых отчетах по делу было сказано, что Кокс получил травмы, поскользнувшись на льду и ударившись о капот одной из полицейских машин. Хотя на месте происшествия было около 60 полицейских, многие из которых наверняка знали, что случилось с Коксом. Все они сказали, что им неизвестно ничего об избиении. Вот, к примеру, что заявил задержавший Брауна Кенни Конли, находясь под присягой. Вопрос. Итак, вы подтверждаете, что взобрались на ограждение в течение нескольких секунд после того, как увидели, что он перелезает на другую сторону? Ответ. Да. Вопрос. И в это время вы не увидели полицейского в штатском, также принимавшего участие в преследовании? Ответ. Нет, не заметил. Вопрос. Согласно вашим показаниям, никакой офицер полиции в черной штатской одежде не преследовал подозреваемого? Ответ. Я не видел никакого офицера в черной штатской одежде, преследовавшего подозреваемого. Вопрос. Если бы он участвовал в преследовании, вы бы заметили его? Ответ. Должен был. Вопрос. А если бы он держал подозреваемого, пока тот находился на ограждении? Если бы подозреваемый набросился на офицера, вы бы это заметили? Ответ. Должен был. Когда Конли задали прямой вопрос, заметил бы он, как Кокс пытается стащить Брауна с ограждения, он ответил. Думаю, я бы это заметил. Немногословные ответы позволяют сделать предположение, что Конли весьма неохотно давал показания, а адвокаты посоветовали ему отвечать исключительно «да» или «нет» и не делиться никакой информацией по собственной инициативе. Поскольку он был тем самым полицейским, который участвовал в преследовании, он как никто должен был знать, что случилось. Но его настойчивость касательно того, что он не видел Кокса, не позволило федеральным прокурорам предъявить обвинение офицерам, замешанным в нападении. Обвинение в избиении полицейского никому не было предъявлено. Единственным человеком, привлеченным к ответственности по этому делу, стал сам Кенни Конли. В 1997 году ему предъявили обвинение в лжесвидетельстве и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Прокуроры были убеждены, что Конли дал ложные показания, когда под присягой заявил, что не видел происходившее прямо у него перед глазами. Согласно их теории, Конли не хотел выдавать своих товарищей, как и остальные офицеры, настаивавшие на том, что ничего не знают об избиении. Вскоре после обвинения Ди Клер, известный в Бостоне журналист, занимающийся расследованиями, написал: «Скандал, связанный с Коксом, демонстрирует, что в бостонской полиции существует кодекс молчания. Это круговая порука офицеров, защищающих себя при помощи лжи». Кенни Конли придерживался своих показаний, и дело было передано в суд. Браун подтвердил, что его задержал именно Конли. Он также заявил, что, оказавшись с другой стороны ограждения, обернулся и увидел, что рядом с местом избиения стоит высокий белый полицейский. Еще один офицер также подтвердил присутствие Конли. Присяжные со скепсисом восприняли версию, согласно которой Конли, преследуя Брауна, не заметил ни избиения, ни самого Кокса. Когда процесс окончился, один из присяжных объяснил: «Мне трудно поверить, что он ничего не увидел даже посреди всего этого хаоса». По словам присяжного Бергесса Николса, другой заседатель сказал ему, что у него в полиции служат отец и дядя, и их специально обучают замечать все, потому что они квалифицированные профессионалы. Прокуроры были убеждены, что Конли дал ложные показания под присягой. Они считали, что он не хотел выдавать своих товарищей. Присяжные не смогли соотнести свои ожидания, как и ожидания Конли, с показаниями и вынесли обвинительный приговор. Кенни Конли был признан виновным по одному пункту обвинения в лжесвидетельстве и воспрепятствовании осуществлению правосудия и приговорен к 34 месяцам тюремного заключения. В 2000 году, когда Верховный суд США отказался принять дело к рассмотрению, Конли уволили из бостонской полиции. Подавая апелляции, адвокаты спасли его от тюрьмы. Однако Конли был вынужден заново начать карьеру и занялся столярным делом. Ди Клер, журналист, который писал о деле Кокса и о синей стене молчания, впервые встретился с Кенни Конли только летом 2001 года. После интервью Лер впервые задумался, что Конли, возможно, говорит правду касательно того, что он увидел и пережил во время преследования Брауна. Тогда Лер привел экс-полицейского в лабораторию Дэна в Гарвардском университете. «Гориллы среди нас. Мы, авторы этой книги, познакомились лет 20 назад. Крис был аспирантом на факультете психологии в Гарварде. Дэн только устроился туда на должность старшего преподавателя. Офис Криса был в том же коридоре, что и лаборатория Дэна, и вскоре обнаружился наш общий интерес. То, как мы воспринимаем окружающий мир, что запоминаем, о чем размышляем. Дело Кенни Конли было в самом разгаре, когда Дэн вел курс по базовым методам исследования, а Крис был ассистентом. В качестве классной работы студенты помогали нам в проведении ряда экспериментов, один из которых стал весьма известным. Он был основан на инновационной серии исследований визуального восприятия и познания. Их провел один из основоположников когнитивной психологии Ульрик Найсер в 1970-е годы. Найсер начал работать в Карнеллском университете, когда Дэн заканчивал там учебу. И их многочисленные беседы вдохновили Дэна на дальнейшее развитие ранних, поистине революционных исследований ученого. Мы сняли короткий ролик, где две команды в белых и черных футболках перемещаются и передают друг другу баскетбольный мяч. Актерами стали наши студенты, а кортом – временно свободный этаж факультета психологии. Дэн выступил в качестве оператора и режиссера. Крис координировал действия и следил за тем, чтобы мы не пропустили ни одну сцену. Затем мы смонтировали клип, записали его на видеокассеты, а студенты распространили его по кампусу ради эксперимента. Они попросили добровольцев мысленно подсчитать, сколько раз игроки в белом перебрасывают друг другу мяч, игнорируя передачи игроков в черном. Видео длилось меньше минуты. Если вы тоже хотите принять участие в эксперименте, пройдите по ссылке www.theinvisiblegorilla.com, где приведены ссылки на многие обсуждаемые нами эксперименты. Там же вы найдете краткую версию ролика с баскетбольным мячом. Внимательно посмотрите его и посчитайте все передачи по воздуху и с отскоком от поверхностей. Как только видео заканчивалось, студенты спрашивали испытуемых, сколько передач они насчитали. В полной версии правильный ответ – 34 или 35. Честно говоря, это не особенно важно. Задание на подсчет передач нацелено на то, чтобы внимание людей было полностью сфокусировано на происходящем на экране. Но нас интересовала отнюдь не их способность сосчитать пасы. Мы выясняли другое. В середине ролика к командам выходила студентка в костюме гориллы, останавливалась по центру, смотрела в камеру, била себя в грудь, а затем выходила, оказавшись в кадре примерно на 9 секунд. Задав вопрос про количество передач, мы спрашивали о куда более важном. Вопрос. Вы заметили что-нибудь необычное, когда считали передачи? Ответ. Нет. Вопрос. Вы заметили что-нибудь, кроме игроков? Ответ. Ну, там были лифты и несколько букв «С» на стене. Не знаю, что они означали. Вопрос. Вы заметили кого-нибудь в кадре, кроме игроков? Ответ. Нет. Вопрос. Вы заметили гориллу? Ответ. Кого? Удивительно, но примерно половина участников эксперимента не увидела гориллу. С тех пор эксперимент проводили еще множество раз, в иных условиях, с участием разных людей и в различных странах мира. Но результат всегда был один и тот же. Около половины участников не видят гориллу. Как можно не увидеть гориллу, когда она выходит прямо к тебе, поворачивается лицом, бьет себя в грудь и уходит? Что делает ее невидимой? Это ошибка восприятия, результат недостаточного количества внимания, уделенного второстепенному объекту. На языке науки это слепота невнимания или перцептивная слепота. Название отделяет этот феномен от слепоты, вызванной повреждением зрительного аппарата. Люди не видят гориллу, но проблема не в том, что у них проблемы со зрением. Когда внимание человека нацелено на определенную зону или аспект визуального мира, они чаще всего не замечают непредвиденные объекты, даже если те весьма заметны, потенциально важны и находятся в поле зрения смотрящего. Другими словами, субъект столь сконцентрирован на передаче мяча, что слепнет и не видит гориллу, находящуюся буквально у него под носом. Однако написать эту книгу нас вынудила не перцептивная слепота в целом и не эксперимент с гориллой как ее проявление. Сам факт того, что люди не замечают некоторые вещи, значим. Но куда больше нас впечатлило удивление как ответная реакция на невнимательность. Просматривая ролик еще раз и уже не считая передачи мяча, участники эксперимента сразу замечали гориллу и были шокированы этим. Некоторые без задней мысли говорили: «И я это не заметил?» Или «Да быть такого не может!» Мужчина, который впоследствии поучаствовал в эксперименте для репортажа Dateline NBC, сказал: «Я точно знаю, что в первый раз горилла тут не проходила». Другие обвиняли нас в том, что мы тайком меняем пленки. Эксперимент с гориллой иллюстрирует, пожалуй, наиболее наглядно, всю силу и охват влияния иллюзии внимания. Мы ощущаем куда меньше, чем нам кажется в соответствии с визуальным восприятием. Если бы мы полностью сознавали пределы своего внимания, то иллюзия исчезла бы. Работая над этой книгой, мы связались с организацией Survey USA, чтобы они, в свою очередь, сделали репрезентативную выборку среди взрослого населения США и задали им ряд вопросов о том, как, по их мнению, устроен разум. Выяснилось, что более 75% людей сошлись на том, что они бы заметили подобное неожиданное событие, даже будучи сфокусированными на другом. Мы обсудим и другие результаты этого исследования далее в этой книге. И правда, мы ярко воспринимаем некоторые аспекты мира, особенно те, которые занимают наше внимание. Но столь богатый опыт неизбежно ведет к ошибочному убеждению, что мы обрабатываем весь объем информации о происходящем вокруг. По сути, мы знаем, как ярко воспринимаем некоторые аспекты мира, но не знаем вообще ничего о тех аспектах, которые остаются за пределами фокуса. Яркие визуальные переживания маскируют ошеломляющую ментальную слепоту. Мы полагаем, что примечательные, либо в какой-то степени необычные предметы привлекут наше внимание, но в действительности же часто не замечаем их. С момента публикации в журнале Perception в 1999 году под заголовком «Гориллы среди нас» эксперимент стал одним из самых обсуждаемых в области психологии. Он был удостоен Шнобелевской премии в 2004 году за достижения, которые сначала заставляют засмеяться, а затем задуматься, и даже стал предметом обсуждения в одном из эпизодов сериала CSI «Место преступления». И мы давно потеряли счет количеству вопросов, смотрели ли мы ролик с баскетболистами и гориллой.